Упражнение второе. Вставьте в диалоги слова из таблицы. Прослушайте запись и проверьте правильность ответов. Dialogue 1. Hello, my name's Kyoko Suzuki. I'm from Japan. Nice to meet you, Kyoko. I'm Mario Rossetti from Italy. And this is my friend John from London. Dialogue 2. Hi, Sue. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thanks.